Полковник, прибывший на место происшествия, не доверял тишине, которая уже не первый раз обманывала. Во время последнего задержания в охотничьей избушке на кордоне кукушка в боровой глуши вот так же размеренно годы считала, и так же струилась вода, только не в ручье за дорогой, а в реке, ласково поющей в тальниках. А потом на кордоне началась такая перестрелка, автоматы на поляне высокую траву косили, как на покосах литовками. Белоцерковский достал бинокль, изучая обстановку, пошарил окулярами. Понад крышей, откуда стреляли, засинел пороховой дымок, истончаясь на ветру и пропадая. «Ну и что там у него? Патроны кончились?» — напряженно спросил Пустовойтов, подходя к начальнику районной милиции. «Может, кончились, а может, перекур?» — полковник протянул бинокль. «Посмотрите». «Да глаза бы мои не глядели», — хмуро ответил Семен Азартович, нервно поправляя галстук с дорогой заколкой. «Ну так что, когда вы штурмовать намерены?» Полковник пожал плечами, погоны встопорчились. «Ждем приказа». Сдерживая раздражение, глава района отошел от него. Хотел закурить, но вернулся, покусывая губу. «Ждете, когда он здесь трупов наделает?» «Нет, я же сказал, мы ждем приказа. Мы люди военные. И вообще». Белоцерковский из-за укрытия посмотрел на треугольную пилотку чердака, темнеющего вдали. «Во время штурма могут быть жертвы, как с той стороны, так и с этой». Пустовойтов закурил. «Но то, что будет с той стороны, меня не волнует», — признался он, пряча руки в карманы. «Этот герой тюрягу себе уже схлопотал. Откуда вам известно, что там герой? Стародубцев должен быть в Москве». «Должен, должен. Да в конце концов, неважно, кто там». Пустовойтов еле сдерживал гнев. «Этот придурок сядет без вопросов. А может, и под вышку подойдет, если вы, товарищ пан, телиться тут будете». Полковник строго зыркнул на него. «Во-первых, выбирайте выражения. А во-вторых, при чем здесь мы? А кто?» «Москва. Москва? Как будто вы не знаете». Вдруг, давая волю раздражению, Пустовойтов презрительно хмыкнул. «А без Москвы нам уже тут ни чихнуть, ни пукнуть, да?» Надвигая фуражку на брови, полковник спросил: «А у вас должно быть грипп или газы, простите, замучили?» Глаза Пустовойтова яростно вспыхнули. Он потискал кулаки в кармане, медленно сплюнул окурок с губы. «Слушай, полковник, я что-то не понял. Чё ты хвост распушил? Ты, может быть, уже обрадовался, что меня могут снять из-за этого ЧП? Или ты, может быть, попрошу не тыкать?» Гордый поляк смотрел ему прямо в глаза. «Мы с вами водку не пили, детей не крестили». «Ага, значит, обрадовался пан». «Обрадовался», — почему-то решил Пустовойтов. «Я так и знал. Только рано, полковник, рано». Глубоко вздыхая, Белоцерковский поправил фуражку. «Нужно быть дураком, чтобы радоваться по такому печальному случаю». Глава района рот разинул, собираясь ехидно сказать: «В Польше осталась нерушимая система. Если пан, значит хам». Но полковник не дал ему возможности блеснуть и уколоть иголкой остроты. Полковник не по годам молодцевато резко развернулся на каблуках, дырки в песке провертел и широким шагом отошел к своим подчиненным, стоящим в отдалении, под прикрытием сосен, словно бы заржавленных споднизу. Весенние палы хвою припалили.